Центральный рынок. Сколько себя помню, я готовила всегда до того момента, как начала фотографировать. Начала фотографировать, бросила готовить. Как-то в одночасье. Видимо, одно заменило другое. А с самого детства помогала на кухне, участвовала в выборе продуктов, ездила с Лидкой, иногда и с папой на центральный рынок. Там все-таки выбор был побольше, чем в магазинах, ну и цены, конечно, повыше. Каждый день на рынок не находишься, дай бог, в воскресенье. Папа эти походы очень любил и очень стеснялся, когда его узнавали. А его и узнавали, и любили, я знаю. Он тогда вел программу по центральному телевидению. «Документальный экран» называлась. Рассказывал о документальных фильмах, их тогда было очень много. Читал стихи. Передача была интересная, необычная, хотя бы тем, что ведущий не читал по бумажке, а говорил своими словами. Один наш с ним поход на рынок я помню очень хорошо. Центральный рынок на Цветном раньше состоял из нескольких зданий. Главное, где вход с бульвара, большое, многоэтажное. На первом этаже слева стояли ряды с фруктами, и никогда не заморскими, а вполне советскими, из Молдавии, Закавказья, Украины и Средней Азии. Самое необычное для московских широт – айва, хурма целых три вида, фейхоа, кизил, дыни с чарджоу. А остальным не удивишь. Все продавцы, даже бабушки с цветами, в белых нарукавниках и передниках. Таков порядок. А верхние этажи главного корпуса были заняты качественными, в смысле со знаком качества, товарами СССР. Однообразной посудой в цветочек, модельной одеждой на вырост, копеечными школьными принадлежностями, разноцветной галантереей, коричневой обувью красный скороход или красный большевик, или еще кто-то красный. Так здорово было проинспектировать все этажи, постоять и посмотреть с самого верху на все это великолепие, казавшееся изобилие. А внизу у дверей, которые вели в овощной павильон, в уютном аквариуме сидел вечно скрюченный лысый гравировщик с лупой, закрепленный у него меж бровей, как третий глаз. Интеллигентным почерком за витушками он мог на любом, желательно жестком подарке, сделать красивую, нестираемую памятную надпись. У него там за стеклом стояли выставочные экземпляры. «Дорогого Семена Семеновича с юбилеем!» «На долгую память от Ольги!» «Молодым Зине и Олегу в день свадьбы!» «И всякие вазочки, тарелки и подстаканники!» «Художественно писал, старался!» Пройдя фруктовые ряды старенького гравировщика, попадали в ряды овощные. Горы квашеные так и сяк, из клюквы и без капусты. Соленые малосольные огурчики, виноградные замаринованные листья для долмы, чеснок, черемша и запах, ни с чем не сравнимый, который нагло забивал все остальное рыночное, и казалось, что ты не только нюхаешь его, но и ешь. Процесс выбора квашеной капусты всегда превращался в ритуал. «А теперь мою попробуйте, моя-то слаще будет». Надпись огромными толстыми буквами через всю стену зала. «Здоровье на столе!» Как угроза. И сквозной проход на задворке рынка, где мясной павильон и молочный. Там, в отличие от главного корпуса, все чинно, без суеты и спешки, довольно малолюдно. Все чаще за обрезками и костями на суп. И в молочном без давки. У каждой продавщицы свои покупатели, каждому банка сметаны или ряженки припасена, кому коровьего, парного, кому козьего молока, творог реже. Тогда почти все поголовно свой вешали в марлечке над раковиной, чтобы ночью стекало, а к утру был домашний. Так вот, идем мы с папой по овощному ряду, вроде в мясной шли купить что-то к празднику, и вдруг продавщица одна узнала его, расплылась в улыбке. «О-о-о! Роберт Рождественский! Мы каждую вашу передачу смотрим. Хорошо ведете, правильно. Можно вас угостить?» И дает папе в руки вилок капусты. Папа покраснел и попытался капусту оставить. «Обидите», — был ответ. «Дальше больше», в прямом смысле слова. Товарки отставать не захотели. Каждая делилась своим товаром. Нам совали в руки кто свеклу, кто морковь, кто связку черемши. Пакетов тогда не было, сумку мы не взяли, и вид у нас был как с огорода. У папы из кармана торчали хвостики от молодой морковки. В руках он нес связку чеснока и черемшу, а я, как ребеночка или нет, скорее как футбольный мяч, тютюшкала капусту в окружении укропа и петрушки. В общем, на борщ насобирали. Когда папа выложил эти разрозненные овощи дома на стол, мама долго смеялась, слушая его рассказ. Хотя, зная характер отца, она понимала, как он натерпелся.